Лидерское мировоззрение в ситуациях фрустрации. Лидерское мировоззрение, или та самая хромосома отличия лидера от обывателя, в драйве преодоления. Бог каждый из своих подарков заворачивает в препятствие. Чем больше подарок, тем больше препятствия. Помехи и барьеры – благо, достоинства которых вы еще не оценили. Помехи и барьеры – лучшие тренажеры профессиональных мускулов. Если их нет, их стоит выдумать. Пока не научимся любить преграды, не выйдем из состояния жертвы. Успех следует измерять не столько положением, которого достиг человек в жизни, сколько теми препятствиями, которые он преодолел, добиваясь успеха. Кто не падал, тот и не поднимался. Если твоя жизнь идет как по маслу, остановись. Пусть этому радуются обыватели. В периоды сладкого благополучия стоит попросить у судьбы парочку-тройку хорошеньких проблем, иначе впадешь в спячку и зажиреешь. Если продолжительное время все благополучно, то это уже неблагополучно. Радость, не знающая беды, должна настораживать своей невозможностью. Тайна жизненного успеха не в отсутствии преград, а в отношениях к ним. Преграды могут пугать, злить, заставлять думать, оценить новые возможности. Как разорвать порочный круг помех и преград на пути к успеху? Никто не знает, есть ли жизнь после смерти, но вот перед ней она определенно есть. Стресс – это ад на земле. Ад – это раскол собственной души. Человек, в отличие от животного, этот раскол может устранять. В поисках смысла жизни теряется сама жизнь. Ищите жизнь и найдете ее смысл. Бегущий от жизни обкрадывает и себя, и тех, кому не смог подарить счастье. Шоу Дао. Человек – сам кузнец своих трудностей. С земным тяготением справиться, наверное, легче, чем с горой документов. Те люди, которые умудряются хмуриться от камешка в ботинке, не способны радоваться, даже когда обнаружат, что камень драгоценный. С какими видами помех и преград мы сталкиваемся в своей жизни? Выделим 4 вида фрустраций. Первый – форс-мажор, кризисы, катастрофы, стихийные бедствия и тому подобное. Второй – потери всех видов. Третий – нереализованные мечты и разочарования. Четвертый – всевозможные препятствия, помехи и преграды на пути к желаемой цели. Есть реальные поводы чего-то бояться, но есть и реальные способы управлять своим страхом даже в этих обстоятельствах. Стрессоустойчивость – это дар или талант, позволяющий нам быть счастливыми. Но этот дар можно развить. Если он не развит, то это превращает нашу жизнь в постоянные стихийные бури и переживания. Горечь, злость, обида, бессилие, жалость к себе из-за неблагоприятных обстоятельств, собственных ошибок, появившихся преград или потерь, отравляет самочувствие. Другие люди становятся источниками стресса, портятся отношения, возникают конфликты и споры. Мы не можем договориться и тому подобное. Намеченным планам и целям наша нервозность мешает осуществляться. Мы боимся рисковать и упускаем возможности. Провалы и ошибки воспринимаются как трагедии и тому подобное. Все это требует накачки мускулов, стресса и кризиса устойчивости, развития решительности и смелости действовать, несмотря на страх и преграды. И тут опять нужно тренировать не тело, а мозги и душу. Мозги должны получать новое видение относительно стрессов, преград и провалов. А душа должна взрослеть от нового мудрого знания на эти темы. Тренинг может заключаться в некотором насилии над собой и своими привычными реакциями. Верить в худшее ты уже научился. Заставь себя вначале насильно верить в лучшее. Это так же трудно, как развернуть океанский лайнер в другую сторону. Сила инерции очень велика, и тем не менее это возможно. Пожалеть себя можно, если хочется, но не более чем пару минут. Вселенная была создана не для того, чтобы удовлетворять наши нужды. Фрустрация, преграды, помехи, барьеры есть неотделимая составляющая нашей жизни. Главная цель человеческого существования – эволюционное развитие и самосовершенствование в рамках индивидуальной самореализации. Но развитие возможно только через преодоление чего-то. Во всех старых сказках герой на пути к счастью и бессмертию должен отправиться в поход и победить огнедышащих змей и злых волшебников. Вселенная не враждебна и не дружелюбна нам, она просто безразлична. Законы природы не учитывают пожелания человека. Они слепы и глухи к нашим потребностям и подчиняются своим закономерностям. Падающий метеорит может принести огромные несчастья, но законам это все равно. При восхождении на вершины можно оступиться и даже сорваться, ударившись очень больно. Но именно эти попытки и есть точки нашего личностного роста и развития. Восхождение можно воспринимать как альпинизм, к которому не всякий готов. Но можно считать его и за тренировочные залы для накачки красивого тела и духа. А это по силам даже обычному человеку, которому надоела обыденность. Преодоление внутренних высот духа требует также больших душевных усилий. Высота каждого подъема измеряется в трудностях во время восхождения. Герои любят напряжение полета и преодоления, а жертвы — свободу от напряжений. «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет» — Сергей Михалков. В чем их отличие на глубинном психологическом уровне? Как это ни странно в наслаждении. Жертва любит наслаждение, а лидер — напряжение. Наслаждение — это не удовольствие, это невозможность прервать инстинкты животного мира, заложенные в нас. Наслаждение — это бессознательное и страстное желание находиться в зоне комфорта и такое же страстное нежелание выходить из него. Жертва не способна прерывать наслаждение обидой, гневом, пессимизмом, страхом, неуверенностью, нерешительностью и прочее. И она находится неосознанно под тяжким грузом этих сил. И это мешает ей быть успешной. Но пребывание в зоне комфорта, лени, надежды на халяву, мечтания о мании небесной и всеобщей любви, требований, чтобы мир был раем, а люди ангелами, усыпляет душу, делая человека безвольным и безответственным. Лидер вытаскивает себя из омута таких же присущих ему наслаждений, чтобы пережить напряжение и получать от него удовольствие и радость победы над собой, а вернее над своими инстинктами. Это та хромосома отличия героя от труса, драйв от преодоления. Высота каждого подъема измеряется в трудностях во время восхождения. Если, поднимаясь в гору, срываешься или оступаешься, то это не повод, чтобы не делать новых попыток. Победитель говорит «сделаю» и добивается успеха. Неудачник говорит «трудно или невозможно» и остается на прежнем уровне. Если мы убегаем от проблем, они будут поджидать нас где угодно. Хорошему учатся не всегда на хорошем. Сложности украшают жизнь и развивают наш мозг и душу. Примите подобную ситуацию за часть жизни, без которой она бы превратилась в застой. Любить напряженность – это уже высший пилотаж зрелости, а вот относиться к ней нейтрально вполне по силам и для среднего человека. Жизнь часто напоминает обрушившийся водопад проблемы стрессов, и только решительные способны становиться маяком, который своим спокойствием освещает путь слабым. Из всех неправд мира наихудшими являются собственные страхи. У истоков каждого смелого предприятия стоит однажды принятое смелое решение. «Нельзя выиграть войну, руководствуясь лозунгом «осторожность прежде всего», — говорил Уинстон Черчилль. В каждом большом деле всегда приходится какую-то часть оставлять на долю случая, — Наполеон. Кто ничем не рискует, рискует всем. Помехи и преграды для решительности и мужества. Первое. Автоматическая привычка реагировать на кризисы, неблагоприятные прогнозы, неопределенность и любую фрустрацию по типу бильярдного шара. Второе. Автоматическая привычка видеть разные фрустрации, как негативные помехи и барьеры. Третье. Автоматические страхи неудач, критики, нищеты, болезней, выступлений на публике и тому подобное. Четвертое. Детский негативный опыт пережитого стресса отчуждения, стресса ошибок, стресса провалов, стресса трудных задач и прочее. При стрессе, апатии, страхе и бессилии всегда есть выбор – погружение в зыбучие пески страха или батут, выталкивающий в пространство полета и освобождение от страха. Критерий выбора. Смелость вместо страха, удерживающего человека в привычной зоне комфорта. Привычное – это лень. Пусть будет так, как есть. Лень – результат смысла. Люблю наслаждение от расслабления. То есть, люблю находиться в зоне комфорта. Смелость, храбрость и мужество действовать, несмотря на риск и страх – результат смысла. Трудности и риск – это не зона смерти, а зона развития. Если не будет сильных, кто же поможет слабым? Маргарет Тэтчер. Вырваться из тисков страха людям мешает сам страх. Мысли страха диктуют, что выход в неизвестную зону опасен, как опасна смерть. И эти мысли удерживают человека в зоне привычного. Но тут кроется обман сознания. Зона привычного или зона комфорта приятна, но она не развивает человека, а закрепляет его стереотипы и лень. Но между зоной смерти есть зона развития, которую мозг обычных людей не осознает. Зона смерти – это когда вам вольют в рот соляную кислоту или змеиный яд, когда вам выстрелят в сердце или погрузят в жидкий азот. А выход в другую ситуацию из привычной и безопасной зоны комфорта не содержит подобных рисков смерти. Это зона развития, выход в которую и требует от человека того драйва от преодоления, который и составляет главную хромосому отличия лидера от обывателя. Только в преодолении преград и помех мы развиваемся и растем. В зоне комфорта все мы деградируем, обрастаем жиром и пороками. Оставаясь в зоне комфорта, все мы находимся на кладбище упущенных возможностей. Мы уже прошли с вами один отрезок пути к успеху. Это осознание своей миссии, целей и призвания. Но есть и другие составляющие успеха. Никто не может дать рецепта успеха в бизнесе, хотя многие и пытаются. Но одни люди его достигают, а другие только аплодируют их успеху, стоя в толпе. Мы не знаем, как достигается успех. Но известно, что его делают особые люди с особым мышлением и особым отношением к жизни. Такими сделала их жизнь. Чтобы стать подобным им, вы не сможете прожить их жизнь. Но сама жизнь создавала в их мозгах какие-то модели мышления и поведения и развивала их особые таланты. Можно ли взять их таланты и привить к себе, как прививают черенок груши на яблоко, чтобы получить новый сорт растения, грушевидное яблоко? Именно такую задачу я и поставила. Если природных лидеров природа выдает в единицах, а для подъема экономики страны нам нужны тысячи, то можно ли препарировать мозги, строй мыслей и отношений природных лидеров, чтобы ими могли воспользоваться наиболее активные люди, мечтающие стать лидерами в будущем? Во всяком случае, современная квантовая психология это допускает. В предыдущей главе мы препарировали такую способность реального лидера, как отношение к целям и миссии, отношение к людям. Теперь приступим к другой важной способности, отличающей истинного лидера от остальных людей. Это способность бесстрашия. Это способность сохранять смелость и мужество действовать, несмотря на страх. Способность сохранять хладнокровие при неизбежных провалах, кризисах, стрессах, трудностях, подставах и тому подобном. Смелость и мужество – это способность действовать, несмотря на страх. Свою интервью с Гил я начала с вопросов о бесстрашии. Что же сотворила с ним жизнь, чтобы бесстрашие стало его нормой? Жизнь на выживание в советские времена. Школа, куда надо шагать из своей деревни, много километров, или жить при ней в интернате. Армия, где по-настоящему куется бесстрашие. Лихие 90-е годы, где угрозы и смерть подстерегали на каждом успешном проекте. Так как отобрать его готовы были многие, от криминала и власти до тех, кто рядом. Да и весь последующий бизнес до настоящего времени не является безопасным местом. Неизбежные в жизни и бизнесе неудачи, провалы, ошибки, кризисы. Но возникает вопрос, подобные переживали и переживают большинство людей. Тогда почему некоторые люди, как мой герой, выходят из этого пламени, как птица Феникс, еще более закаленными и смелыми? А большинство других эти преграды и трудности ломают, превращая их в алкоголиков, наркоманов, невротиков, злобных завистников, агрессивных, а самое главное, чрезмерно осторожных, трусливых, пессимистичных жертв. На такие вопросы моему визави отвечать было трудно. Для него все кажется естественным. Сохранять волю, смелость и мужество, несмотря на страх. И это понятно. Наше подсознание нам не выдает ответы. Но моя задача была в том, чтобы препарировать их внутреннюю энергию бесстрашия, чтобы найти ее истоки. Был забавный случай в жизни моего героя, когда он служил в армии. Солдаты собирали запасы снарядов со склада, подлежащего уничтожению. Но сами молодые и горячие ребята решили взорвать один снаряд в ямке. Закатили его в ямку, спрятались в укрытие и подожгли. И тут увидели, что на этот полигон для каких-то работ привели роту солдат. Лейтенант кричит, что тот, кто закатывал снаряд, пусть его и выкатывает. И мой герой побежал к ямке со снарядом, который мог в любой момент взорваться. «О чем вы думали в этот момент? Что позволило вам побороть страх?» – спросила я. Я думал о том, что мне не дадут отпуск, и я не увижу маму. Человека в момент опасности посещает 4000 мыслей в секунду. И мысль о маме была одной из них. Просто она запомнилась. В этом заключен психический механизм того выбора, который делает человек в каждый момент принятия решений. Именно какой выбор мы делаем, таково и наше поведение, смелость или парализующий страх. А что определяет сам выбор? Наши мысли. Значит, для самовоспитания у себя бесстрашия и смелости действовать даже в страхе, нужно научиться новым мыслям, новым по отношению к привычным автоматизмам и стереотипам, которые формировались в детстве и которые, по сути, пораженческие. «Ой, боюсь». А пораженческая трусливая мысль рождает автоматически трусливую энергию. Выскочить из окопов, чтобы не допустить взрыва снаряда, угрожающего взорвать взвод ничего не подозревающих солдат, мог только тот, у кого мысли в этот момент были направлены не на страх, а на что-то другое. «Маму не увижу, не дадут отпуск». Так что все выдающиеся качества и свойства берут свое начало в парадигме мышления. А ему можно научиться. Поскольку мы знаем закон психики, что энергия запускается мыслью, то есть отношением к возникшей ситуации, значит, нужно докопаться до тех мыслей, которые сидят в голове у сильного человека в момент реальной угрозы. И этот секрет оказался очень простым. Мой герой в минуту любой опасности включает молитвы. Он истинно верующий православный человек и знает молитвы на все случаи жизни. Он верит в их силу, и она никогда его не подводила. Он может читать их про себя на память по несколько часов подряд. Верующие люди верят в силу молитв по своей вере. А вот остальным, и особенно молодым людям, еще не пришедшим к вере, нужно дать какую-то эквивалентную замену. Их тоже надо научить молитвам, но на особом языке, который они понимают. И этим языком могут быть мысли нашего героя и ему подобных успешных людей. Это не то, что думает большинство. Дескать, успешные люди, создавшие и способные и сейчас создавать серьезный бизнес в силу каких-то организаторских, волевых талантов, ума, хитрости, связей, халявных денег и прочего, создали свои империи, а потом они стали рассуждать о каком-то своем величии, чистоте помыслов, мудрости и так далее. Современная квантовая психология опровергает это. Вначале у них была эта мудрость, было свое жизненное кредо, были свои чистые помыслы, которые и были той платформой, на которой создается крепкий, устойчивый и саморазвивающийся бизнес. В России не любят богатых и приписывают всякую грязь тем, кто сумел им стать. Этот стереотип устойчив. Делая такое заключение, которое описано ранее, я отдаю себе отчет, что бросаю красную тряпку перед быком злости и зависти к богатым. Но я исхожу из науки, нравится это кому-то или нет. Для моей задачи помочь активным людям стать лидерами, отжившие стереотипы не нужны. Им нужен механизм саморазвития. А тут он проявляется. Руководствуйся мыслями гигантов, и они помогут и тебе действовать так же, как они, пусть даже не сразу. Если вслушаться в православные молитвы, которые всегда использует мой герой, то они составлены как новые мудрые и зрелые альтернативы тому привычному, но слабому или вредному, которым руководствуются обычные люди. Получается ситуация, вы находитесь в минуту большой опасности. Мой герой рассказал, как он попал в ситуацию, когда реально падал самолет с 9000 до 1000 километров. И он читал молитвы, которые помогли ему сохранить относительное спокойствие. Текст молитв отражал просьбу к святым защитить всю его семью и его самого, веру в то, что эта защита придет. Это подтверждает то, что говорит и квантовая психология. Энергия мысли притягивает энергию действия того же знака.